А мне 16 лет, а я бухаю и курю, ведь я крутой. Вообще охуенный, бля. Я была пьяна, ну прости, ведь я люблю только тебя. Шлюха, блядь. Мама, я не пил, я просто супом отравился в школе. Мама, не пей, пожалуйста, мам. Мне не продают, давай нам купить попросим у бомжа. Пойдем и невесту, пожалуйста. Я молодой, самый модный. Все одноклассницы мои. Да мне 16, ну и похуй. А ты на возраст не смотри. Да я уже ебался, отвечаю, просто ты ее не знаешь. Это плохие было, блядь. Нам ничего не задали на завтра. Честно, мама, отвали. А хоть школа вообще нужна? Ай, да это Настя шлюха. Даже мне уже сосала. Прям песню в рот брала. Блядь, меня на вписку не пускают. Я хочу сбежать из дома. Я на вписку хочу, сука. Я молодой, самый. Всего лишь цифры, главное, что внутри. Да.